В этом и странность. В голосе кураторши ясно проскользнул скепсис. Не тот ты тип человека, чтобы геройствовать. А какой я тогда? С искренним любопытством задал вопрос Игнат. Мутный тип, как само собой разумеющийся, ответила женщина. И что ты там делаешь в своих приключениях, я не знаю и знать не хочу. Однако, отметил Кедров, а вслух перевел тему. Че, я уже свободен на сегодня? А директора забыл? Напомнила Маргарита. Ну, победы-то хоть могу, с ненаигранным возмущением ответил Кедров. Пойдем, страдалец. К этому времени вся толкотня уже рассосалась. Мероприятие по встрече холода давно закончилось. Вдвоем с Маргаритой они покинули этаж с конференц-залом и вскоре были на фудкорте. Время после обедены, так что помещение почти пустовало. Игнат подошел к знакомым витринам со снедью. Изменения пришли даже сюда. Исчезли чизкейки, тирамису и прочие десерты. Ассортимент блюд сократился и стал куда более простым. «Смотрю, вас тут на заводскую диету перевели», — хохотнул Хаосит. «Рожки и каша — пища наша». «Да не говори», — кураторша шутливый тон не поддержала. «Логистика по одному месту пошла. Говорят, в худшем случае все может и до голода дойти». Глядя на ее серьезность, Игнат мысленно чертыхнулся. Похоже, этот день для него перешел все лимиты по нехорошим сюрпризам. «Ладно», — хмыкнул он. «Не вешай нос, прорвемся». Маргарита и Игнат набрали немудрёный обед и сели за столик. Вскоре к ним присоединилась и Катя. «Кстати, а где Аня?» Мужчина вспомнил блогерку с редким атрибутом света. Отношения у них были среднеровные, но все же странно, что она ни разу так и не вышла, хотя бы просто поздороваться. Учитывая, что Федя остался в Краснодаре и, кажется, хотел устроиться в армию, их группа как-то быстро таяла. «В Америке», — пожал плечами Катя, потом опомнилась. «А, ты же не знаешь». «Расскажи», — кивнул Кедров. «Да что тут рассказывать?» — поморщилась Маргарита. «Позвали эту куклу, она и часа не подумала, побежала манатки собирать». «Да, и неудивительно», — согласилась девушка. «Ты же помнишь, какая она амбициозная?» «И кем она сейчас там работает?» — задал вопрос Игнат. Он не видел ничего удивительного в самом факте приглашения. Все же у Ани был действительно редкий дар. Проблема была лишь в том, что она желала только обрести популярность, а не развивать силу. «Да черт ее знает», — пожала плечами Катя. «Вроде обещали какую-то медийную раскрутку, но я не смотрю новости Америки». «Я слежу немного за нашими конкурентами», — отметила Маргарита. «Но Аня и правда пока пропала. А вы за ней не беспокойтесь, девка своего не упустит». «Ага», — скептически хмыкнула Катя. «Прямо спереживалась». «Так, ладно, переживальники». Кураторша посмотрела на содержимое своей тарелки и поморщилась. «У тебя еще дело, Игнат. Сейчас я напишу, что ты идешь к директору». «Иду, иду», — кивнул Хаосит. «Отстреляюсь и свободен», — сказал он сам себе, хотя мотивация это не прибавила. Когда начальство зовет на ковер для важного разговора, то, как правило, работнику он не понравится. Идя к лифту, Кедров мысленно попытался понять, о чем же может идти речь. В душе проснулось беспокойство по поводу расправы над военными, но он задавил это чувство. «Вряд ли связано с этим. Скорее всего, это будет связано с текущей ситуацией». В приемной мужчину встретила та же самая секретарша модельной внешности. Подчиняясь веяниям нового времени, она оставила в прошлом довольно вызывающие наряды и теперь сидела в скромном брючном костюме. Судя по лицу, радости ей это не принесло. Поздоровавшись с Кедровым, девушка показала рукой, чтоб проходила, шеф был свободен. «Садись, Игнат!» — показал ему рукой на кресло Вениамин Петрович. «Чай будешь?» «Спасибо, не надо», — отмахнулся сноходец. «Если не возражаете, давайте перейдем к делу». «Это хорошо, что сразу к делу, потому что дел у нас много, и они серьезнее некуда». Игнат устроился в кресле, молча ожидая, когда руководитель филиала продолжит говорить. «Для начала», — не заставил тот ждать. «О концепции ЭСОК ты еще не слышал, верно?» «Концепция ЭСОК?» — мужчина повторил столь странное, но примечательное название. «Ну да, когда там тебе? Сейчас кое-что покажу. Давай, чтоб смотреть приятнее». Вениамин Петрович достал два бокала и разлил по ним напиток цвета темного янтаря. Толкнув один Игнату, он затемнил свет в кабинете и включил проектор. Кедров вдохнул ароматы ванили с нотками чего-то там, как любят расписывать опытные дегустаторы. Тем временем на экране показался видеоряд. Это была явная аэросъемка с большой высоты. Хасид увидел авианосец, следующий в составе группы кораблей сопровождения. Несколько секунд ничего не происходило, а потом силуэт флагманского судна озарился вспышкой. Неестественно бордовый, словно кровь, огонь охватил корабль. Когда дым рассеялся, снаходец увидел, что металл борта покраснел от пылающего жара. По взлетной полосе бегали фигурки людей, охваченные пламенем. Кто-то сгорал заживо, а кто-то прыгал за борт. Однако и там их не ждало ничего хорошего. Вода вокруг корабля уже кипела от высокой температуры. Вновь вспыхнули взрывы, на этот раз уже обычные, детонировали боеприпасы. От мощного воспламенения раскаленный до красна корпус судна пошел трещинами. На этом моменте видео встало на паузу. «Дальше ничего интересного», — произнес директор. «Кораблю хана, всему экипажу тоже хана. А теперь вот». Видео отмоталось назад, встало на паузу, и Вениамин Петрович увеличил один из участков застывшего кадра. Игнат увидел темный силуэт. Кажется, это было какое-то существо. «По основной версии, китайский авианосец уничтожила вот эта хреновина», — произнес руководитель. «Американцы вели слежку, уловив важный момент. Они же позже смогли отсканировать это существо». «Я понял», — пожал плечами снаходец. «А к нам все каким боком?» «Таким. Вроде как существо использует точно те же силы, что и люди находят в кошмаре. Смекаешь, к чему я?» «К тому, что и обычный человек может развиваться до такого уровня силы», — ответил мужчина. Он уже давно понимал, к чему тут ведет. «Что будет по щелчку пальца топить авианосца?» «Именно», — кивнул Вениамин Петрович. Концепция ЭСОК была выдвинута учеными США и концентрировалась вокруг сверхсил. Согласно этой теории, потолок развития даров был столь высок, что почти не имел ограничений. Человек мог обрести силу, сравнимую с ядерным оружием, а то и выше, до чего-то мифического. Разумеется, Игнат все уже давно знал. Для других людей понимание, что один индивид может обрести почти божественную мощь, стало шокирующим. Потенциальных обладателей столь безумных сил прозвали эсками от буквы «С». Неудивительно, что государство пожелало развить своих суперов. «Хорошо», — кивнул Кедров. «Концепцию я понял, а теперь как это относится к нам?» «А ты будто не понял», — пристально вгляделся в него директор. На пару мгновений в комнате сгустилась тишина. «Скажи мне, ты можешь стать эской?» И вновь разговор смолк. Игнат лишь смотрел на собеседника, не торопясь отвечать. Проблема в том, что даже молчание о многом говорило. «Поначалу наши, да и остальные государства пошли совсем не по тому пути», — вновь взял слово руководитель. «Грязили суперсолдатами, ну, знаешь, этакими сверхсильными ребятами. Мощные, быстрые, выносливые». «А теперь оказалось», — помог ему с рассуждениями Хасид, «что лучше вырастить не 10 000 для суперармии, а одного эску, который убьет их за секунду». «Не совсем верно. Все же и солдаты государству нужны. Но концепцию концентрации ресурсов на одном человеке, как я понимаю, постигли недавно». «Интересно, кто же станет в числе этих счастливчиков, которых будут превращать в эски ресурсами всего государства?» «А, твое лицо выдает тебя», — усмехнулся директор. «Но вынужден огорчить. Там все свои. И кормушки не пробиться, поверь мне». Он отхлебнул алкоголя и пронизывающе посмотрел на Хасита. «Я много повидал в жизни и знаю, о чем говорю. Я с первого взгляда понял, что ты не так прост, как кажешься. А потом только убеждался в своей правоте». Зазвонил стационарный телефон на столе. Посмотрев на определитель, директор поднял и тут же опустил трубку. «Мясорубка в торговом центре, за ним уральский инцидент», — продолжил он свою речь. «Ты делал, что хотел, и к тебе не цеплялись. Поверь, Игнат, это было не так легко организовать. Но я уже тогда сделал на тебя ставку и знаю, что ты растешь». Сноходи смотрел на необычайно серьезного директора Росталанта и размышлял. Что ему надо? Какие цели преследует этот человек? Он продолжал молчать, понимая, что любое слово даст собеседнику информацию. «Сейчас происходят очень плохие вещи», — говорил Вениамин Петрович. «Нарушилась логистика. Нам грозят перебои с электроснабжением, подачи воды и много чем еще. Дальше может случиться так, Игнат, что сверху уже не будет государства, что мы останемся один на один со своими проблемами. Понимаешь, о чем я?» «Думаю, да, понимаю. Я видел Краснодара». «И что мы имеем, если это произойдет?» — развел руками директор. «Если дело обострятся, мы окажемся в скверной ситуации. Очень скверной, понимаешь? Настанет момент, когда нужно будет заботиться прежде всего о себе». «Не похоже, что он сейчас работает в интересах государства. Больше выглядит как его личная идея». «Директор», — прямо обратился он, — «у вас есть какое-то предложение? К чему вы ведете разговор?» «Скажи мне, ты имеешь что-то против моих рассуждений? Если да, то мы сейчас закончим разговор и сделаем вид, что его никогда не было». «Прощупывает почву», — подумал Игнат и ответил. «Нет, я согласен, что ваша оценка ситуации звучит здравомысляще». «Рад, что мы поняли друг друга. Хоть я пока и не могу сказать что-то конкретнее, но попробую дать некоторые рекомендации и еще кое-что». Игнат покинул кабинет руководителя филиала Росталанта через полчаса. За это время Вениамин Петрович, видимо, продолжавший опасаться, в основном ходил вокруг да около. «Но все же был полезен», — подумал сноходец, посмотрев на флешку в руке. Помимо расплывчатых рекомендаций, директор дал ему кое-что интересное. Это была информация по исследованиям аномальных материалов. То, что Вениамин Петрович смог достать, и то, чем очень интересовался хаосит. В целом мужчина понимал причины поступков руководителя. Будучи неуверенным в Кедрове, тот, возможно, решил сделать его соучастником, передав секретную информацию. Игнат не возражал, он и так уже давно замазался. В остальном же Вениамин ничего не потерял, при этом одновременно начав наводить мосты с потенциально сильным союзником. «Да и рисковал минимально. Чертов политик». Разумеется, верить ему не спешил, но флешку все же принял. Хаосит сейчас находился в ситуации, когда нужна была любая помощь. По крохам он собирал свою силу отовсюду. Наконец-то освободившись, Кедров немедленно вернулся домой. «Домой», — мысленно повторил это слово. Он и правда так ощущал? Несколько суток в агонизирующем Краснодаре только усилили это чувство. Бамбик, оставленный здесь после пресс-конференции, тут же начал беситься, довольно возвращению хозяина. «Да подожди ты, подожди!» — отмахнулся Игнат, почесывая складчатую морду. «Сейчас посмотрю кое-что, и пойдем погуляем хоть с тобой». Терзаемый любопытством, он немедленно залез осмотреть, что уже на флешке. Ее содержимое не разочаровало. Информации оказалось действительно много. Даже навскидку Кедров заметил картотеки существующих даров и совместимости кое-что о монстрах. Проблема заключалась лишь в том, что все было разрознено и будто накидано в торопях. Вполне возможно, так оно и было, сноходец не жаловался. Вечером потратил лишь на поверхностный осмотр гигабайтов данных и их сортировку. «Да, здесь работы надолго», — мысленно посетовал Хаосит, оторвавшись от компьютера. Конечно, такая загруженность его нисколько не расстроила. Хоть и разрозненная, иногда непонятная, но это была именно та информация, в которой сноходец нуждался. «Ладно, буду изучать свободное время. А пока...» Он перевел взгляд на мопса. Тот уже заметил внимание хозяина и даже сам принес поводок. «Пойдем, пойдем. Пора гулять».